«Вот уроды», – ворчал Юджин, – «чинили вы проводку, верните все на место. Зачем все бросать как попало? Это тебе не рок-от», – буркнул Рика, – «и даже не лунь. Экипажу глубоко плевать на эту посудину. Выжмут из нее последние соки, и на свалку. Идиоты. Этот кораблик, если за ним нормально ухаживать, продержался бы еще лет. Ползи давай, ценитель раритетов», – прервал его Рика. «Апа, что там? Люк открытый. Юджин, не вздумай. Я спущусь», – тут же заявил Юджин. «Погляжу, что к чему. Мы еще недостаточно далеко от каюты. В идеале вообще на другую палубу перебраться», – зашипел Рика. «Спокойно. Дядя Борода знает, что делает. Юджин, мать твою». Но Юджин уже все решил и всего через несколько секунд исчез из туннеля. Рика подполз к люку и заглянул внутрь. Судя по всему, отсек, в котором оказался Юджин, был чем-то вроде технического или вспомогательного. На стенах виднелось множество панелей, с помощью которых можно было включать и выключать свет, управлять системой вентиляции, отопления и так далее. Юджин тем временем подкрался к двери и чуть приоткрыл ее. В коридоре, на первый взгляд, было тихо. Он распахнул дверь и высунулся наружу. Никого. Он уже собрался было выйти в коридор, как вдруг услышал тяжелые шаги. Юджин мгновенно юркнул обратно, в каморку, прикрыв за собой дверь. Затаившись, он уставился в маленькое окошко, через которое была видна часть коридора. Спустя несколько секунд по коридору мимо двери прошел человек с оружием в руках, облаченный в боевой скафандр. Пусть и не новый, но с голыми руками против него точно лезть не стоило. Юджин вернулся к люку и полез наверх. Крика. «Что там?» – спросил тот. «Все, как и говорили», – ответил Юджин. «Корабль взяли на абордаж. Только что в коридоре видел урода в боевом скафе и с пушкой. Точно по нашей душе», – хмыкнул Рика. «Ага, вот только они сильно удивятся, когда не найдут нас в каюте». «Хорошо, что тут каюты, это не отдельные отсеки», – заметил Рика. «А то бы сидели мы там». «Согласен. Похоже, этот корабль раньше не был пассажирским. В нормальных пассажирских такого технического лаза нет. Значит, нам повезло. Давай уже, залезай». Рика попытался втащить Юджина внутрь, но тот явно перестарался и так разболтался ногами, что врезал по одной из панелей, сделав это достаточно громко. «Твою мать!» — прошипел Рика и с еще большим усердием принялся затаскивать товарища в лаз. Когда он справился, тут же поставил люк на место, и едва только это сделал, услышал, как дверь в отсек под ними открылась. Послышались чьи-то шаги, наверняка один из уродов, что захватили корабль, и приперся он, так как услышал шум. Потоптавшись на месте, человек развернулся и вышел в коридор. Рика облегченно выдохнул, пронесло. «Ползи давай», — приказал он Юджину, — «по идее, скоро будет спуск вниз. Сможем добраться до нижней палубы». «Мы на нижней», — отозвался Юджин, — «под нами, техническая». «Это еще лучше», — отозвался Рика, — «вперед». И они поползли. На все им понадобилось несколько минут, а затем технический лаз резко пошел вниз. Старателям не оставалось ничего другого, как спуститься, цепляясь за все, что только можно было. В конце концов, Рика взялся за что-то, что не выдержало его вес, и тут же полетел вниз, сбив по пути Юджина. Они оба грохнулись как два мешка, выбив своими телами люк и распластавшись на решетчатом полу, как раз между двумя очистительными установками. «Идиот, чуть из-за тебя кости не переломали», — зашипел Юджин. «Тихо», — шикнул на него Рика. Тот грохот, что они создали своим падением, наверняка был отлично слышен по всей палубе, и Рика нисколько не сомневался, что здесь тоже есть противник или противники, которые услышали шум. Он не ошибся, и минуты не прошло, как вдалеке послышались чьи-то шаги. Рика тут же бросился под одну из установок и замер. Юджин засел за соседней. Появившийся противник был в бронескафе. Пытаться с ним драться было бы глупой идеей. Усиленный экзоскелетом скафандра удар мигом выбьет всю дурь из старателей, вздумай они напасть. Но все же противник был без шлема, и будь у Рика оружие, этот идиот уже был бы мертв, а они с Юджином спорили, кому достанется бронескаф. Да только оружия не было, и, как назло, никаких подручных средств, которыми бы можно было с одного удара проломить череп этому ублюдку. Рика лихорадочно соображал, что можно предпринять. Ну а противник все еще обходил техническую палубу, пытаясь понять, откуда был звук и что стало его источником. В этот момент Рика краем глаза заметил движение. Он обернулся и обнаружил, что Юджин раздобыл где-то длинную рукоятку, которую вполне можно было использовать как оружие. К этому времени противник уже поднялся по лестнице на самый верх технической палубы, состоявшей из трех уровней для удобного доступа ко всем системам и установкам. Рика жестами показал Юджину, чтобы тот оставался на месте, а сам, пока противник находился к ним спиной, подпрыгнул, схватился за перила следующего уровня. Подтянувшись, он забрался на решетчатый пол, проскочил до ближайшей установки и укрылся за ней. Противник тем временем обошел уровень и, не обнаружив ничего подозрительного, направился назад к лестнице. Рика, пригнувшись, стараясь не издавать никаких звуков, начал красться за ним. Противник замер у лестницы, будто не решаясь по ней спуститься, будто знал, что там его поджидает Юджин, где-то спрятавшийся. Рика даже поразился, насколько у человека хорошо развита интуиция, ведь не спускается, урод. И Рика ему решил помочь. Он поднялся в полный рост и побежал на противника. Тот слишком поздно услышал шаги позади себя и не успел обернуться. Рика врезался в него, столкнув вниз и в последний момент успев ухватиться за поручень. Ну а противник полетел по ступенькам, громыхая своим бронескафом. Долетев до первого уровня, он распластался в неестественной позе. Рика вскочил, бросился к нему, но одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что противник мертв. В падении он просто свернул себе шею. Юджин тоже вышел из-за укрытия, подошел к трупу и хмыкнул. «Надо же, как все просто. Напомни, чтобы я больше без шлема не ходил». «Угу», — кивнул Рика, «и не говори». Юджин присел и подобрал оружие, выпавшее из рук бедолаги. Проверив его, он перехватил пушку поудобнее и усмехнулся. «Теперь у меня есть пистолет-пулемет. Хо-хо-хо. При нем еще пистолет нашелся. Вообще отлично. Предлагаю стащить с него бронескаф», — предложил Рика. «А вот это не лучшая идея», — не согласился Юджин. «В нем тихо подкрасться не получится». «А и не надо», — заявил Рика. «Наденешь его и сойдешь за своего». «Что задумал?» — заинтересовался Юджин. «Да все просто. Попытаемся перебраться на корабль этих уродов и угнать его. А их здесь бросим», — просиял Юджин. «Жук, а что делать?» Пожал плечами Рика. «Они сами это начали». Юджин нагло шел через палубу первого класса, когда один из налетчиков, стоящих у развилки, которая вела к каютам, заметил его. «Какого хрена, Джо? Тебе Алекс что говорил, что ты должен быть на технической палубе?» — воскликнул он и с недовольным лицом направился навстречу Юджину. Юджин остановился, давая ему возможность приблизиться. «Ну, что молчишь? Сколько раз тебе повторять?» В этот момент Юджин просто вмазал ему кулаком в лицо, и недовольный налетчик вмиг угомонился и повалился на пол. Выскочивший из-за Юджина Рика схватил упавшего налетчика за ноги и поволок к лестнице. Юджин же продолжил свой путь. Как они с Рикой думали, охотники за головами вломились в пассажирский корабль с верхней палубы. Идиоты даже поленились взламывать шлюз, просто зацепились за корпус корабля, прорезали дыру и влезли на борт через абордажный переход. Возле пролома, к слову, дежурил еще один налетчик. Этот был в бронескафе, шлеме и с оружием в руках. «О, Джо, а ты что тут забыл?» — окликнул он приближающегося Юджина. «Алекс сказал тебя подменить», — заявил Юджин, подходя ближе. «Ты идиот, я Алекс». Продолжать дальнейший диалог Юджин счел бесполезным, поэтому просто набросился на противника, взял его в захват и рухнул на пол, потащив за собой оппонента. Юджин зафиксировал его руки и, пока удерживал налетчика, к ним подскочил Рика и зажал кнопку аварийного открытия на скафе противника. Шлем тут же, словно капюшон, сложился назад, а Рика со всей силы ударил недоумевающего наемника ребром ладони в горло. Тот моментально паник. «Готов?» — объявил Рика. «Отлично!» — хмыкнул Юджин. «Тебе костюмчик тоже нашли. Давай, облачайся». Спустя 5 минут Рика уже тоже был в бронескафе. Они пролезли в абордажный шлюз, пролетели кишку, соединяющую корабли, и Рика хлопнул рукой по кнопке открытия двери, ведущей на корабль налетчиков. Они оба напрасно готовились к бою, у шлюза их никто не поджидал. «Похоже, эти уроды все на пассажирском корабле», — заметил Юджин. «Нам же лучше», — хмыкнул Рика и развернулся, заблокировав дверь шлюза. «Теперь с захваченного корабля на этот никто не сможет пробраться. Во всяком случае, не сможет сделать это быстро». После того, как Рика справился, оба старателя направились к мостику корабля налетчиков. Там они обнаружили всего одного человека, причем без брони и без оружия. Тип, похоже, совершенно расслабился. Сидел, закинув ноги на терминал, курил вонючую сигарету и слушал что-то, напялив наушники. То, что на мостике появилось двое посторонних в бронескафах и с оружием в руках, он даже не заметил. Юджин не стал с ним сюсюкаться и одним мощным подзатылком сбил придурка с кресла на пол. Тот мгновенно вскочил на ноги с возмущенным воплем, однако, увидев знакомые бронескафы, резко изменился в лице. «Черт, Алекс, чего ты сразу? Я только решил немного расслабиться и...» «Заткнись!» — приказал ему Юджин и открыл шлем. Рика сделал то же самое. «Вы...» — удивленно выдохнул налетчик, разглядывая то одного, то другого. «Ну все, они точно по нашей душе», — заявил Рика. «Ты еще сомневался?» — хмыкнул Юджин и повернулся к пленнику. «Значит так, коды доступа к кораблю. Быстро. Я просто навигатор и не...» Мощная оплеуха вновь опрокинула его на пол. «Пристрелю, собака!» Даже несколько обыденно пообещал ему Юджин. «Ладно, ладно!» Заорал тип. «Арк-17Д-643, вводи!» Приказал ему Юджин. «И гляди мне, если что-то пойдет не по плану, пришью!» И Юджин наставил на него оружие. Тип начал вводить код, но Рика заметил, что код он ввел совершенно не тот, который назвал. «Доступ разрешен!» Послышался на мостике мелодичный женский голос. «Принимаю управление на себя. Идентификация по голосу», — заявил Юджин. «Принято. Авторизация проведена. Второй пилот. Авторизировать», — приказал Юджин. «Принимаю управление», — тут же заявил Рика. «Авторизация второго пилота проведена. Ну все», — улыбнулся Юджин. «Корабль наш». Он уставился на пленника. «Кто еще кроме тебя на этом корабле остался?» «Только я. Если соврал, грохну». «Да один я тут». «Ну и славно», — хмыкнул Юджин. «Рика, избавься от него». Глава 13. Бег. Застигнутого врасплох на мостике налетчика Рика просто выкинул в шлюз, ведущий на пассажирский корабль, а затем Юджин отстыковал захваченный корабль и повел его прочь. Напоследок, перед тем, как прыгнуть в другую систему, Юджин отправил в сеть сообщение о захвате пассажирского корабля террористами, а благодаря тому, что в базе их нового корабля были идентификаторы членов экипажа, сбросил их местным полицейским. Незадачливым охотникам за головами придется попотеть, объясняя, что никакие они не террористы, а захват корабля произвели, чтобы поймать особо опасных преступников, за которых положено вознаграждение. Вряд ли копы им поверят. Доставшийся старателям корабль оказался той еще развалиной. Конечно, если потратить неопределенную сумму денег, то его можно привести в порядок. Но бывшим владельцам либо это было не по карману, либо они жадничали, так что корабль пока еще мог летать, но это явно было ненадолго. Вооружение на нем тоже было посредственным. По большей части имелось то, что шло по стандарту, но пары пушек вообще не было, скорее всего, их демонтировали и продали. Впрочем, Рика и Юджин особо не расстраивались. Трофейное корыто чинить или продавать они не планировали, а как только прибыли бы к точке назначения, то просто бросили бы корабль за ненадобностью. Неделя пути, и они были у самых границ Новой Орионской Республики. Дело оставалось за малым – пересечь границу, чего на этой посудине старатели не планировали. Они сразу направились к ближайшей станции, с которой собирались лететь как обычные пассажиры. Собственно, они вернулись к своим изначальным планам, так кощунственно нарушенным неудачливыми охотниками за головами. Посадив корабль на станцию, оплатив с обезличенного счета двухчасовую стоянку и оставив на корабле оружие и бронескафы, старатели его покинули. Скорее всего, службы станции обнаружат корабль, нарушивший время парковки, только завтра, а к этому моменту самих старателей уже и след простынет. В идеале, они будут в ног. Сейчас же оба пробирались через толпы страждущих куда-то лететь пассажиров, чтобы купить билеты до ближайшего крупного хаба ног. Там, Юджин в этом был уверен, они смогут почувствовать себя в безопасности. Ведь искать беглецов на территории государства, которое их и разыскивает, никто не додумается. Во всяком случае, Юджин свято в это верил, хотя и понимал, что все зависит от удачи. Если ее нет, то нелепая случайность, и весь план провалился. Впрочем, Юджин был уверен, что удача на их стороне, ведь раньше не подводила. Купить билеты оказалось не таким уж и простым делом. До кассы старатели добрались только часа через полтора, а все потому, что не хотели светить свои личины и решили заплатить с обезличенных чипов. Тут это не было чем-то странным. Большинство тех, кто прилетел на станцию и хотел отсюда отбыть, платили точно так же. Тех, у кого была нейросеть и кто мог преспокойно купить себе место на одном из кораблей в любой момент, было куда меньше. так что пришлось постоять в очереди. Впрочем, неудобства и потеря времени всецело себя окупили, и билеты старатели достали. До отлета было около 3 часов, так что они решили пошастать по станции, перекусить, как обычно, и, возможно, купить какие-нибудь вещи. Свои ведь они оставили на захваченном охотнике за головами пассажирском корабле. Когда Рика вышел из небольшого магазинчика, купив себе кое-какие вещи, чтобы было во что переодеться, из соседнего как раз вырулил Юджин. Он растянул лицо в довольной улыбке и заявил: «Зацени, что я купил». Он тут же извлек из небольшого рюкзака самые обычные семейники, дешевые, из крайне отвратного по качеству синтетического материала. Труселя были в расцветке флага НОК, и, словно бы этого было недостаточно, на них красовалась надпись «Гражданин НОК». «Очень ценная и редкая вещь», — хмыкнул Рика. «Поздравляю». «Зря ржешь», — усмехнулся Юджин. «Вот будут нас обыскивать, а тут-то, и понятно, что я фанатею от НОК». «Ага, гражданин царства Этернии, беженец из царства Этернии», — поправил его Юджин. Причем, заметь, жаждущий попасть на территорию лучшего в мире государства. «Слава НОК!» Рика поморщился. «Ты иногда хуже ребенка, а ты иногда корчишь из себя не пойми что. Почему ты такой серьезный? Расслабься». «Расслаблюсь, когда у нас все выгорит. ПФ, там будут новые проблемы», — пожал плечами Юджин. «Какие еще проблемы?» — нахмурился Рика. «Я чего-то не знаю, не знаешь, как и я», — хохотнул Юджин. «Вспомни, когда такое было, что мы умудрялись вылезти из проблемы и не влипнуть в новые. Это ж гребаный замкнутый круг. Да уж, есть такое». На посадку старатели пошли, когда до отправления их корабля оставалось всего 40 минут. Скорее всего, основная масса пассажиров уже заняли свои места, так что столпотворения не будет. Ну и проверку таможенники и охрана станции проводят уже спустя рукава. Так и оказалось, Рика и Юджин буквально за 10 минут прошли все бюрократические уровни, затем их обыскали, и вот, они уже ступили на борт корабля, который должен был доставить их в НОК. Открыв двери каюты, Рика тут же удивленно хмыкнул. Зашедший следом за ним Юджин понял причину, которая вызвала такую реакцию у товарища. Похоже, добравшись до кассы, Юджин забыл упомянуть, что хочет двухместную каюту, и в результате они оказались в 4-местной. Причем двое других пассажиров пока не появились. «Да», — буркнул Юджин, — «надо же было так облажаться». Он имел в виду как раз свою ошибку с выбором кают. «Да ладно тебе», — успокоил его Рика, — «может, без соседей полетим». Однако их надеждам не суждено было сбыться. Когда до отправления оставалось всего 10 минут и оба старателя уверовали, что полетят в полном одиночестве, дверь в каюту открылась, и на пороге появились двое. Рика уставился на них, практически мгновенно нашарив пластиковый нож, которым пару минут назад чистил фрукты. Юджин отреагировал практически так же и схватил бутылку, готовый обрушить ее на голову противника. Ну еще бы, ведь в дверях стояли двое в мундирах офицеров НОК. «Добрый день», — поздоровался один из них. Юджин кое-как кивнул в ответ, сообразив, что, если бы эти двое были по их срека души, они бы не здоровались, а пытались бы скрутить обоих старателей. «Добрый», — Рика пришел в себя чуть быстрее Юджина, уже взял себя в руки и резал ножом грушу. Похоже, секундное замешательство и испуг своих попутчиков офицеры не заметили. Ну и не мудрено. Оба были еще совсем молодые, лет 20 на вид и, судя по нашивкам, служили в самой обычной пехотной части. Так что особой проницательностью, внимательностью и наблюдательностью не отличались, их рутина убивает в первую очередь. А что, кроме рутины, еще может увидеть пехотинец? Ничего. «Надеюсь, не помешаем?» – спросил один из них, пока второй размещал их скромный багаж. «Каюта ваша, такая же, как и наша», – пожал плечами Юджин. Когда оба старателя отправились в корабельный ресторан, заняли столик и сделали заказ, Юджин облегченно выдохнул. «Черт, я просто офигел, когда эти двое двери открыли. Ты вообще пугливый в последнее время стал, ужас», – пожал плечами Рика. «За себя говори, сам-то, я же видел». Чуть на них с ножиком не бросился. «Ну да, я тоже не ожидал такого», — хмыкнул Рика. «И целые штаны отваги наложил», — хохотнул Юджин. «Ой, да пошел ты!» «Слушай», — Юджин резко прервал смех, — «мне тут в голову пришла одна мысль. Я даже догадываюсь, какая», — усмехнулся Рика. «Насчет наших попутчиков? Ага, тоже думаешь, что неплохо было бы у них форму отжать? Ну так, я тоже об этом думал, но трупы куда девать?» Юджин поморщился. тебе скормить. Я серьезно, оскорбился Рика. И я серьезно, если я пугливым стал, то ты, чрезмерно кровожадным. Хлебом не корми, дай людей поубивать. А чего, у них же все равно клоны есть. Не факт, и опять же, не хочется мне их убивать. В конце концов, они нам не враги и не уроды вроде тех охотников за головами. Ну, в целом согласен, кивнул Рика, так что предлагаешь? Ну что, обездвижить и обобрать? Хмыкнул Юджин. Раз нас ищет полгалактики, надо соответствовать. На корабле такое не вариант провернуть, покачал головой Рика, спалимся. Я про корабли не говорю. Когда прилетим, можно потащить их куда-то пропустить по рюмке, а дальше дело техники. А стоит ли, форму у них отожмем, а идентификаторы, по своим попробуем проскочить, ответил Юджин, вояк обычно толком и не проверяют. Зачем, хм, риски, конечно, может, так и попрем до столицы под видом обычных гражданских. Мне тут в голову мысль пришла, вздохнул Юджин, если наши охотнички, которых мы оставили с носом, запели, то наши идентификаторы уже могут быть известны. Да и корабль мы бросили на станции, тоже может нас след навести. Так что наши личины уже могут быть тоже в розыске. Да, верно, вынужден был согласиться Рика. Значит, предлагаешь вояками заделаться? Ну, хотя бы на один рейс. А дальше что-нибудь придумаем. Договорились. Все остальное время, вплоть до прилета в космопорт, старатели занимались тем, что развлекали вояк как могли. Травили байки из своей жизни, истории своих знакомых, знакомых их знакомых и так далее. В конце концов, в их каюте была создана эдакая дружеская атмосфера. Для того, чтобы ее еще больше усугубить, Рика смотался в ресторан и притащил пиво, а затем и напитки покрепче. Когда оба вояки на негнущихся ногах вышли из каюты продышаться, Рика хмыкнул. «Ощущение такое, будто мы двух институток кадрим. И не говори», — рассмеялся Юджин. Но эти поопытнее институток, видишь, все пьют и пьют, закаленные, сволочи. Они ж говорили, что из дальнего гарнизона, а чего там еще делать, кроме как пить безбожно, службу нести, возмутился Юджин. Они, засранцы, границы государственные должны охранять, или на кой черт им харчи казенные дают. Ишь ты, как заговорил, патриот, рассмеялся Рика. Ну а что, буркнул Юджин, если так все свою работу будут делать, хана ног. Так что нахрен таких товарищей из столицы, пусть назад в свою глушь убираются. Тебя бы в генералы, рассмеялся Рика. Ну, в генералы, не в генералы, а этих двоих мы точно накажем. После того, как у них сопрут форму новых назначений, тем более в столице, им не видать как собственных ушей. Даже по-своему жаль их, а нечего расслабляться, хмыкнул Юджин. Да они, собственно, еще и не расслабились. Мы их все еще расслабляем. Уже в голос заржал Рика. По прибытию все пошло как по маслу, офицерики мигом согласились отправиться с новыми знакомцами в ближайший бар, чтобы попробовать напиток, который уважают старатели, а не ту водичку, что в ресторане продают. Там Юджин и Рика напоили парочку до изнеможения, вытащили из бара и, заманив в переулок, мгновенно вырубили. Забрать вещички офицеров не потребовало много времени. И вот уже оба новоиспеченных офицера ног направлялись в порт, чтобы отбыть к месту службы. Юджин на ходу откупорил упаковку капсул, нейтрализующих действие алкоголя, одну закинул себе в рот, а вторую протянул Рика. Эх, зря бухали. Успеем еще, успокоил его Рика. Гдины офицеры, чиновник, проверяющий документы, вытянулся по стойке смирно, увидев Рика и Юджина в форме ног, благодарю за службу. Рика и Юджин повторили его жест. Могу попросить ваши идентификаторы. Как Юджин и говорил, проверять их никто не собирался. Чиновник удостоверился, что лица на идентификаторах и в реальности идентичные, и пропустил их. «Знаешь, можно попробовать так до столицы добраться», — предложил Рика. «Нет», — поморщился Юджин, — «чем ближе к столице, тем серьезнее будут проверки. Не пройдем, думаешь, уверен. После этого рейса скидываем форму и дальше уже под видом гражданских передвигаемся. Но ты же говорил, что наши идентификаторы засекли. Может да, может нет. Будем думать. Короче говоря, в этот раз полет прошел тихо и без происшествий. Юджин был внимателен, и летели они в двухместной каюте, без попутчиков. После всех прошлых передряг Рика вдруг осознал, что ему даже некомфортно, когда все вокруг тихо и спокойно. Об этом он сообщил Юджину. «Да чтоб тебя, Рика», — в сердцах заявил тот, — «помолчи лучше, не каркай». а то будут нам приключения». Ирика прикусил язык. Действительно, нашел причину для недовольства. Когда они долетели до пункта назначения и покинули корабль, то первым делом зашли в ближайший магазин «Надежды», купили новые вещи и из магазина вышли уже в них. Все, два офицера ног исчезли, вместо них появились два туриста, одетых по последней моде. Взяв гравитакси, они отправились к ближайшему мотелю, где был дезинтегратор мусора. Именно в него и отправилась их форма, бережно и аккуратно упакованная в пакеты из-под покупок. Решение сделать небольшой перерыв оказалось более чем правильным. Когда на следующий день Юджин отправился покупать билеты, выяснилось, что о них властям уже известно. Портреты Рика и Юджина, идентификаторы, настоящие и поддельные каждого из старателей, были известны. Улететь со станции сейчас у них не было никакой возможности. Оставалось только ждать. Двое суток старатели провели на станции. Наверняка преследователи уже вычислили, что старатели прилетели сюда, но Юджин считал, что те были уверены в том, что беглецы пересели на другой корабль и полетели дальше. Именно этим объяснялся тот факт, что на станции не проводились облавы, не прочесывались уровни. Преследователи даже не догадывались, что старатели могли тут задержаться. По их логике, беглецы должны бежать без оглядки, а не останавливаться в местных мотелях. Так что именно это и спасло их. Рика валялся на кровати, просматривая новости или шарясь по сети, собственно, также читая местные хроники. В основном люди возмущались тем, что рейсы стали задерживать, а полиция вместе с гвардией ног проводила проверки пассажиров. Интуиция Юджина не подвела, пока что они в безопасности. А вот преследователи скоро выдохнутся и окажутся у разбитого корыта. Беглецов упустили и где их искать непонятно. Однако Юджин таким раскладом доволен не был. Если не смогут вычислить следующую точку маршрута, то будут искать на последней, заявил он, то есть здесь. Так, нахмурился Рика, и что ты предлагаешь? Что предлагаю? Убираться отсюда. Как всегда, зайцами или контрабандой. Дальнобойщики жалуются, что корабли проверяют с биосканерами. Хм, что ж, значит, зайцами не получится, вздохнул Юджин, придется договариваться с контрабандистами. А им не проще нас сдать? Задал резонный вопрос Рика. Не проще, если они не будут знать, кто мы, хмыкнул Юджин и бросил напарнику небольшое устройство. Это еще что? Голопроекция. Закроет твое лицо чужим. Клево. А такой же штуки, но для идентификаторов нет, к сожалению, нет, вздохнул Юджин. Давай, напяливай маску, нам пора. Куда? Я нашел посредника, который сведет нас с контрабандистами, но к этим парням не стоит идти с голыми руками. Пушки будем покупать, догадался Рика. Естественно, кивнул Юджин. Что ж, Рика был совершенно не против. Юджин был прав. Если они тут задержатся еще хотя бы на неделю, их могут поймать. Со станции нужно убираться. Причем быстро и тихо. Юджин для этого придумал идеальный вариант. Сначала они спустятся на планету, а уже с нее улетят на одном из грузовых транспортов. Благо, на станцию они не заходят, их не проверяют. Но и опять же, Юджин прав, и на такое рисковое дело идти без пушки. Верх глупости. Глава 14. Старые знакомые. Шестиствольная батарея «Ганбос» с легкостью позволит снести любого противника на орбите. Высокая скорострельность, одиночный выстрел каждые 40 секунд или полный залп каждые 3 минуты. С такой силой не справится никакой пиратский флот. Вы уберете их прежде, чем они успеют сказать что-то типа «сваливаем отсюда». Кроме того, «Ганбос» позволяет стрелять не только по целям, находящимся на орбите, но и по тем, что осмелится спуститься ниже. Ни один десант до вас не доберется, если, разумеется, вы умеете целиться. Ну а если нет, тоже не страшно. Блок со встроенным и сможет сам вычислить вектор движения, возьмет упреждение и уничтожит любого врага. Главное, указать ему цель, а дальше он справится сам. Также имеется встроенная батарея, которая позволит работать, даже если какая-то сволочь отрубит вам электричество. Ну, так что скажете, берите? Продавец наконец остановил слайд-шоу на своем голопроекторе и уставился на ошарашенных Рика и Юджина, которые переглянулись, и Рика едва смог заговорить. «Послушай, приятель, когда мы говорили, что ищем что-нибудь пострелять, прежде всего мы имели в виду что-то потише и что можно легко спрятать. Ни слова больше», — перебил его продавец и включил новую порцию слайдов. «В таком случае позвольте предложить вам коаксиальный лазерный комплекс «Молния». Эту малышку можно легко спрятать под землей, и, когда наступит ее время, Просто откройте люк и поднимите ее на поверхность. В неактивном состоянии ни один сканер не сможет определить. Вау-вау, а ну стой, приказал ему Юджин. Дружище, да ты псих, что ли? Пушка – это не гребаное оружие, способное разнести к чертям полгалактики. Ты с кем обычно работаешь? С корпорациями, снабжаешь армии, ты подпольный торговец нелегальным оружием. Ну так, продавец махнул рукой в сторону голограммы. Да нам просто нужны пистолеты. Понимаешь, пистолеты, заявил Юджин. Считай, для самозащиты. Ну или же против нескольких надоедливых уродцев-наемников. Если до нас докопаются, чтобы мы смогли их перебить и свалить в закат. Может быть, тогда бронированный проходец, оснащенный двумя скорострельными автоматическими турелями. Нет же, просто пистолеты, даже не винтовки, две небольшие пушки, пистолеты, поправил его Рика. Да, не пушки, а то сейчас опять начнешь нам тут пистолеты, просто пистолеты, есть у тебя такое? Разумеется, есть, кивнул продавец, просто вы сразу попросили пушки, вот я и, да уж, вздохнул Юджин, я нисколько не удивлюсь, если у тебя линкор найдется. Нет, линкора у меня нет, но если сделаете предоплату, стоп. Проехали, пистолеты, покажи, что есть. Момент, продавец нырнул под прилавок. Рика и Юджин облегченно вздохнули. Такого с ними еще не бывало. Они даже представить себе не могли, что где-то вот так запросто продают орбитальные или противокосмические орудия. Продавец вновь показался перед старателями и принялся выкладывать на прилавок извлеченные откуда-то пистолеты. Самые обычные пистолеты, кинетические и энергетические. Во всяком случае, Рика и Юджину так сначала показалось. Итак, что вас интересует? Высокая скорострельность, бронебойность, быть может, дополнительные функции, самонаведение, или подбор эффективного режима огня, или... Так, перебил его Юджин, взяв один из пистолетов, отличающийся довольно скромными, по сравнению с другими моделями, габаритами. Это что такое и сколько стоит? О, хороший выбор, Гдин. Фазерный рефлексатор частиц, облученных гамма. Стой, достаточно. Слушай, а у тебя есть что-то, что не названием убивает, когда противник его услышит, а пулями? Просто обычная кинетика. С пулями, знаешь, что это? Самые обычные пули. Этот, например, продавец неуверенно указал на одну из моделей перед Юджином. Это кинетика, самая обычная, без гаммы фазеров, уточнил Юджин. А продавец просто кивнул. Юджин ему, естественно, не поверил, вытащил магазин и проверил его. И никаких наворотов, просто пистолет, уточнил он, в базовой комплектации. Да-да, в базовой, без дополнений. Просто пистолет и штук 5 магазинов к нему найдется? Да, разумеется, кивнул продавец. Патроны нужны, пара упаковок. Тут Юджин допустил страшную оплошность. Какие желаете? Имеются малоимпульсные с высокой экспансивностью, трассеры, зажигательные, с повышенной пробиваемостью, с армпластовым термоупрочненным сердечником, бронебойные, с пониженной скоростью или же наоборот, сверхзвуковые, может быть, нужны с пониженной рикошетирующей способностью. Юджин чуть не взвыл. Да черт тебя дери, парень, у тебя вообще хоть что-то когда-нибудь покупали? Да, но почему-то многие бесятся, выбирая покупку. Странно, из чего это вдруг? Вздохнул Юджин. Давай с повышенной пробиваемостью. Бронескаф же сможет пробить, если это будет модель не из пятого поколения, в которой нет армпластовых укрепленных пластин и отсутствует дополнительный слой. Спасибо, я все понял, перебил его Юджин и повернулся к Рика. Пожалуйста, скажи, что ты себе уже что-то выбрал. Выбрал, кивнул тот и указал на один из пистолетов. Есть такой же еще один, конечно, просиял продавец. А вы знаток, разбираетесь, что Каприер наиболее эффективен в парном режиме и... Просто дай ему второй пистолет, зло прошипел Юджин. Когда они наконец выбрались из подпольного оружейного магазина, Юджин облегченно выдохнул. Ух, не думал, что все будет так сложно. Благо, самая сложная часть нашего плана позади. Теперь самое легкое, договориться с контрабандистами, удостовериться, что они не попытаются нас кинуть. Ну и, собственно, добраться до столицы ног. Рика хмыкнул. Все-таки Юджин, насколько бы не был фанатом оружия, до истинного знатока не дотягивал, а продавец как раз таковым был. Правда, чересчур уж дотошным, но что поделать, как ни удивительно, но с контрабандистами действительно удалось быстро найти общий язык. Конечно, за свои услуги они заломили дикую цену, но, учитывая то, что происходило на станции и в окрестных системах, Это совсем не удивительно. Тем более контрабандисты предпочитают перевозить груз, а не живых пассажиров. С пассажирами куда больше проблем и рисков. Так что Юджин хоть и попытался торговаться, однако быстро от этой идеи отказался. Контрабандисты совершенно не желали договариваться и уступать, а в конце и вовсе заявили, что либо старатели соглашаются на названную цену, либо могут катиться к черту. Юджин попытался было еще поторговаться, но Рика его остановил. «Ты же видишь, что они не блефуют». «Ладно», – проворчал Юджин и кивнул контрабандисту, который вел переговоры, договорились. «Деньги вперед, половину, нет, все, тогда прощайте». Тут уже не блефовал Юджин. Он поднялся из-за стола, когда контрабандист понял, что тоже перегнул палку. «Ладно, ладно, половину», – недовольно буркнул он. «Ну вот, другое дело», – Юджин бросил ему обезличенные чипы, на которых была оговоренная сумма. «Остаток поступит, когда прибудем на место». Чипы мгновенно исчезли под рукой контрабандиста. «Завтра утром, в 5:30, вторая платформа». «Понял». Старатели сразу после встречи с контрабандистами завалились спать. На корабль они планировали прибыть заранее, бодрыми и готовыми к любым неожиданностям. Так что отоспавшись, отъевшись и подготовившись ко всему, что можно было представить, им оставалось только ждать назначенного времени. «Сколько там уже?» – в очередной раз спросил Юджин, лежа на своей кровати. «Три ночи», – отозвался Рика. «Да чего ж так долго?» – вздохнул Юджин. «А ты спрашивай время почаще. Вот тогда оно полетит, не умничай. И вообще, ты чего там делаешь? Да пока застряли на этой станции и пока сидим в мотеле, стало скучно», — ответил Рика, поэтому взломал сеть и подключился к системе наблюдения. «Ты идиот, а если засекут?» «Не засекут, успокойся», — заявил Рика. «Гарантированно». «Ладно», — буркнул Юджин, «но зачем это тебе вообще надо было?» «Да просто наблюдаю за тем, что происходит на станции, и что происходит». «Корабль, на котором мы должны улететь, хотя бы существует. Существует. Стоит, как и сказано, на 32-й платформе. Был вообще отключен, а сейчас, смотрю, началось движение. Запустили реактор, прогревают движки. Ну, это радует. Значит, реально улетать собираются. Ага. Главное, чтоб с нами. Да куда они денутся, если денег захотят? Если узнают, кто мы на самом деле, хрен мы куда улетим». «Не боись, не узнают», — успокоил Юджин. «Мне бы твою уверенность», — вздохнул Рика и принялся переключать камеры. Время было позднее, и обычно, в той части, где находился мотель, в котором обитали старатели, никто не лазал. Здесь в большинстве своем жили люди, на станции работающие, причем в дневное время. А так как был разгар рабочей недели, то большинство спали, даже пьяных гуляк сегодня не должно было быть. Рика заметил человека, двигающегося по коридорам их уровня. Что-то в нем показалось Рика знакомым, но опознать человека он не смог. Черный строгий костюм, голова наклонена, будто человек смотрит себе под ноги, из-за чего увидеть его лицо не удавалось. Но походка очень даже знакомая, как и одежда. Где Рика его видел раньше? Пока что он еще был далеко, но Рика нисколько не сомневался, что направляется человек именно к их мотелю. «Борода», — позвал он товарища. «Чего там?» – лениво отозвался Юджин. «Пока ничего, но кажется мне, что у нас проблемы. С чего ты взял? А ты сам погляди». Юджин с кряхтением поднялся со своей кровати, подошел к Рика и уставился на экран. «Это что за хрен? Не знаю, но идет в нашу сторону. Хаэмон один, больше никого нет?» «Нет», – покачал головой Рика, проверил все камеры, пусто. «Только он один. Слушай, а он кажется знакомым», – заявил Юджин. «Походку я эту видел. Да и костюм». Рика принялся лихорадочно соображать. Юджин только что назвал те приметы, которые бросились в глаза и ему. Меж тем человек спокойной походкой прошел еще один квартал и теперь до мотеля, где засели старатели, было рукой подать. «Думаешь, по нашей душе?» – спросил Юджин. «Нам обоим он кажется знакомым, сейчас 3 часа ночи, странный тип, который идет явно в нашу сторону». «Да нет, что ты, просто гуляет человек», – хмыкнул Рика. «Так», — борода лихорадочно соображал, — «в принципе, мы уже можем убраться отсюда, или же встретим его и завалим. Если по нашей душе, точно какой-то охотник за головами. Как он только нас вычислил, не понимаю». «Джон Рик», — выпалил Рика. «Чего?» — не понял Юджин. «Этот тип», — Рика указал рукой на экран, — «это Джон Рик. Помнишь, в магазине с ним сцепились, а потом еще с группой каких-то ублюдков. Не может быть, глаза Юджина мгновенно расширились. Этот отморозок, хватай вещи и сваливаем, живо. В прошлый раз ты как-то посмелее был, хмыкнул Рика. В прошлый раз нам не грозило оказаться в пыточной ног, а теперь очнемся сразу у палачей, как по заказу, и будут нас пытать долго и нудно. Сваливаем, говорю, чего расселся. Юджин тут же рванул к своей кровати, начало забрасывать в рюкзак то, что еще не успел. Рика тоже вскочил со своего места, начал собирать вещи. В принципе, они оба были готовы еще вчера, так что на сборы им потребовалось меньше минуты. Уходим. Юджин первым рванул к двери. Рика последовал за ним, но оглянулся на экран. Теперь уже никаких сомнений не было. Человек, кем бы он ни был, направлялся к мотелю. «Здесь есть черный ход», — заявил Юджин, выскакивая в коридор. «Попробуем уйти так. Там же есть технический коридор», — добавил Рика. «По нему можно пробраться на нижний уровень. Молодец, что разузнал. Двери прикрой. Выиграем себе несколько секунд». Рика закрыл дверь, защелкнул замок и припустил вслед за Юджином. Они хоть оба спешили, но понимали, что не стоит поднимать шум и привлекать к себе внимание. Так что до черного входа добрались практически бесшумно, шмыгнули в дверной проем, прикрыв за собой и эту дверь, начали спускаться по лестнице. Рика, запомнив, где был преследователь, мысленно считал его шаги. Сейчас он как раз должен был подняться на их этаж и направляться по коридору к двери их номера. В этот момент они с Юджином наконец спустились на первый этаж мотеля, выскочили на задний двор, где была парковка для гравилетов. Здесь и сейчас стояло всего три машины. Владельца и по совместительству администратора мотеля старенький гравилет в кузове хитчбека. Древний, повидавший жизнь Кадиллак, можно сказать, одна из первых моделей гравилетов в целом, принадлежащая кому-то из местных и бывшая не на ходу, а также старенький серый универсал, наверняка взятый в аренду кем-то из постояльцев мотеля. Эх, будь у Рика чуть больше времени, можно было бы угнать машину, но преследователь уже увидел, что старателей в номере нет, и должен был сообразить, как они с ним разминулись. А значит, если он не дурак, то уже бежит по коридору к двери на вторую лестницу и меньше, чем через полминуты будет здесь. «Чего ты застрял? Шевели ходулями!» – прошипел Юджин, уже втискивающийся в технический коридор. Рика ускорился и проскользнул вслед за ним. Благо, рюкзаки на плечи они еще не надевали, так что и тратить время, скидывая их, было не нужно. Но технический коридор был настолько узким, что пробирались они оба бочком. «Быстрее, быстрее!» – торопил напарника Рика, понимая, что преследователь может понять, куда они делись, не увидев их на уровне. Благо, технический коридор резко повернул и начал спускаться вниз, так что даже если преследователь начнет палить им вслед, уже не зацепит. С облегчением Рика осознал, что коридор стал достаточно широк для того, чтобы передвигаться нормально, а не боком. Юджин же даже перешел на бег. Рика бросился следом. Бежали они минут 10. Рика то и дело прислушивался, нет ли сзади шагов, но, вроде, не было. Быть может, преследователь так и не понял, куда они делись. Как бы там ни было, а у них есть шанс оторваться, спуститься на уровень ниже, далее опять же по техническому коридору сократить путь до посадочных площадок, а оттуда уже рукой подать и до корабля, который старателей заберет с этой чертовой станции. Технический коридор закончился, и они оба выскочили в широкий коридор уровня, вдоль которого тянулись витрины магазинов, естественно, в это время закрытых. Те, что работали круглосуточно, находились на верхнем уровне, где обычно и проводили время пассажиры пролетающих мимо кораблей. Здесь же магазины, кафе и бутики предназначены были для местных, а они сейчас спали. В коридоре было тихо и пустынно, хотя Рика заметил несколько прохожих далеко впереди. Кто-то из них спешил на смену или со смены, а кто-то еле плелся, видимо, решив прогуляться. Странное время для прогулок, но это их дело. Чтобы не привлекать к себе излишнее внимание, Юджин и Рика не бежали, а просто шли быстрым шагом. Казалось, что они смогли обмануть преследователя, оторвались. Но вдруг стекло витрины рядом с Рика взорвалось и обвалилось грудой осколков. Оба старателя развернулись, выхватывая припрятанное под одеждой оружие. Как Рика и ожидал, далеко позади был тот самый человек, в строгом деловом или даже похоронном костюме, который глядел на них, держа в руках пистолет. «Сдавайтесь!» — крикнул он. «Вам не уйти!» Разбежался, буркнул Юджин и открыл огонь. Рика его поддержал. Он был уверен, что несколько пуль попали в противника, но тот мгновенно спрятался за металлическое перекрытие. «Бежим!» – выдохнул Юджин, и они с Рико бросились прочь. Глава 15. Преследователь. Когда старатели добежали до посадочных площадок, сразу увидели нужный им корабль и со всех ног помчались к нему. Они были совсем рядом, в то время как из корабля вышли уже знакомые им контрабандисты тип в таможенной форме. Увидев парочку бегущих старателей, таможенник о чем-то спросил контрабандиста, тот ответил с недовольным лицом. Далее у них, похоже, завязался спор. Однако старатели проскочили мимо, бросились внутрь корабля. Юджин, пробегая мимо контрабандиста, успел только выдохнуть. «Взлетаем, быстрее!» Однако в трюме им пришлось проторчать пару минут, дожидаясь, пока контрабандист вернется на борт своего корабля. Впрочем, это время старатели провели с пользой, пытавшись отдышаться и прийти в себя. Какого черта? Контрабандист вошел в трюм и со злостью уставился на старателей. «Я же вам говорил, во сколько приходить, идиоты!» «Извини, приятель, обстоятельства!» – прохрипел Юджин. «Какие, нахрен, обстоятельства? Нас чуть не замели. Если бы этот тип был чуть менее жадный, уговорить его не удалось бы, нас бы всех повязали. Вы же видели, что я говорю с таможенником. Только-только ему втер, что лечу пустой, сбил таксу. И тут вы. Я же сказал, приятель, обстоятельства вынудили», — повторил Юджин. «Давай взлетать. Знаете, начало такое, что мне вообще не хочется с вами связываться», — начал было контрабандист. Но тут Юджин вдруг прыгнул к нему, упер ствол пистолета прямо ему в голову. «Хватит ныть, сказано же тебе, так получилось. Или думаешь, мы хотим лишний раз засветиться? Взлетай, или вышибу мозги». «Ладно, ладно». Контрабандист вскинул руку и замер, боясь спровоцировать этого нервно больного. «Не нервничай, дружище». «Понял я, пока к башке пушку не приставишь, ни хрена не понимают», — зло проворчал Юджин. А с пушкой сразу все сообразительными становятся. В этот момент в трюм залетела автоматная очередь. «Это еще что за нахрен?» – поразился контрабандист. «Ах ты ж мать твою!» – вздохнул Юджин. Догнал все-таки. Он повернулся к контрабандисту и рявкнул, что нужно быстрее взлетать, а сам же бросился к выходу из корабля и хлопнул ладонью по сенсорной панели, заставляя дверь закрыться. Делала она это неимоверно долго. Настолько, что в трюм успела прилететь еще одна короткая очередь, а Юджин успел рассмотреть преследователя, тот самый тип, которого они видели у мотеля. Где-то в недрах корабля что-то загудело, пол пошел ходуном, а затем весь корабль содрогнулся. Юджин понял, что корабль наконец начал взлетать. Спустя несколько минут они отошли от станции на безопасное расстояние, после чего корабль ускорился, направился прочь. Юджин и Рико добрались до мостика, где в кресле пилота сидел контрабандист. «Ну что, хвоста нет?» – спросил Юджин. «Какого еще хвоста? Что, черт подери, на станции вообще началось? Один тип очень на нас зол», – ответил Юджин, и это он никак не хотел отпускать со станции. Более того, умудрился найти нашу берлогу, а потому пришлось быстро сматывать удочки и бежать. «Охренеть, а чуть не попал я. Ты знаешь, сколько пришлось таможеннику отвалить? Я компенсирую», – заявил Юджин. 50 штук хватит, чтобы ты забыл все свои обиды, сотня. Ну ничего себе ты обидчивый», — возмутился Юджин. «Да пошли вы в задницу. Мне, благодаря вам двоим, теперь тут лучше не появляться, а станция эта очень удобно расположена. Но из-за вас стоит мне только подойти к ней, мне такой досмотр устроит, что мало не покажется. Я же сказал, прости, не наша вина», — буркнул Юджин. «И хорошо, сотня так сотня. Надеюсь, на эти деньги хорошо отдохнешь». «Ага, как же. Полтос из них – это деньги, которые я отдал таможеннику, так что просто вернул свое. Все, отвалите отсюда. Мне нужно прыжок еще просчитать. Может, я смогу помочь с этим?» – поинтересовался Рика. «А ты что, соображаешь? Ну вроде как. Ладно, давай. Предварительные расчеты уже есть. Осталось только подвести под текущий курс». «Сдалаю». Ирика действительно справился меньше, чем за полчаса. Корабль прыгнул в соседнюю систему. «Фуф», — облегченно выдохнул Юджин. «Теперь можно расслабиться». «Не накаркай», — буркнул контрабандист. «Сдается мне, что с вами только проблемы будут, и то, что случилось при взлете, самая малость из того, что может случиться». «Да ладно тебе, бывают сложности. У кого нынче нет проблем? У меня их не было, пока вы не нарисовались». «Слушай», — начал было Юджин, но Рика его оборвал. «На сканере корабль», — заявил он, прыгнул сюда пару минут назад, идет за нами, скорость в разы выше, да просто летит к станции», — пожал плечами контрабандист. «Не похоже», — не согласился с ним Рика. Спустя пару часов стало понятно, что прав был Рика. Корабль действительно сел им на хвост, и это Юджину совершенно не нравилось. «Через сколько он нас догонит?» — спросил он у контрабандиста. «Минут через 20. До станции успеем добраться?» «Нет, даже если бы смогли, толку от этого мало», — заметил Рика. «Как только сядем, этот урод явится за нами. Кто вы вообще такие?» — нахмурился контрабандист. «Неважно. Что значит неважно? Я должен понимать, в какое дерьмо влип. Никуда ты не влип, так что забей». Однако Юджин ошибся, и очень скоро это поняли остальные. Когда дистанция между кораблями сократилась настолько, что преследователь мог вести огонь, он это сделал. Несколько импульсов попали в корпус корабля. «Черт подери!» — взвыл контрабандист. «Этого просто не может быть. Чего? Что по тебе попали?» — хмыкнул Юджин. «Включи щит, и все будет хорошо. У меня нет щита». «Что? Почему?» «Потому что энергии реактора не хватило бы, ведь все брошено на движки. Тогда почему тот корабль нас догоняет?» «Ну, значит, он мощнее и быстрее. На кой черт было отключать щиты и форсировать движок, если он настолько дохлый, что первое попавшееся корыто тебя может догнать?» — возмутился Юджин. «Я не пират и не мародер», — огрызнулся контрабандист. «Моя задача — тихо проскользнуть туда, куда нельзя, протащив то, что запрещено. Быстро или медленно я это сделаю, неважно. Главное, чтобы меня не смогли засечь. То есть оружия на твоем корабле тоже нет?» — хмыкнул Юджин. «Ну, в общем, и щитов нет, и движки не особо быстрые». «Ну да, и на кой черт такой корабль?» — спросил Юджин. «У него вообще никаких преимуществ, одни только минусы. Он незаметный. Тогда почему преследователь нас прекрасно видит?» Юджин тяжело вздохнул и закрыл глаза, стараясь успокоиться. Кто знал, что вместо нормального контрабандиста он свяжется с каким-то недалеким дилетантом? Как можно заниматься таким делом и не иметь нормального корабля, который смог бы, если не обезопасить владельца от опасности, то хотя бы просто помочь ему унести ноги от проблем? Однако этот корабль даже на такое не был способен. Очередной залп от преследователя, и свет на мостике мигнул, на экране появились помехи, часть его вовсе выключилась. «Это еще что?» – спросил Юджин. «Все», – мрачно ответил контрабандист, – «больше у нас нет двигателя». «Уже?» – поразился Юджин. Контрабандист ничего не ответил. Он был занят тем, что с бешеной скоростью набирал команды, щелкал переключателями, пальцы его бегали по сенсорным панелям. «Что ты делаешь? Вставай! Надо готовиться отбивать абордаж», — заявил Юджин. «Где у тебя боевые скафы и стволы?» «Что?» — недоуменно спросил тот, оторвавшись от работы. «Сейчас, говорю, пострелушки начнутся. Оружие и скафы есть?» «Есть», — заторможенно кивнул контрабандист. «Идем». Контрабандист нехотя поднялся, продолжая свои странные манипуляции с консолью. «Какого хрена ты делаешь?» – не выдержал Юджин. «Стираю данные», – мрачно ответил тот. «Кому нужны твои данные? Думай, как выжить». Юджин еще раз оглядел то, что держал в руках контрабандист, и тяжело вздохнул. «Ты серьезно?» – спросил он наконец. «Что?» – не понял тот. «Две древние и войскав, один». «Ну да». Юджин вновь тяжело вздохнул. «Просто объясни мне», – попросил он, «как ты до сих пор не подох и как ты вообще контрабандистом стал? Ты же идиот! Слышь, ты бы... Рот закрой!» — прервал его Юджин. «Пускай у тебя только один скаф, но он даже не бронированный. А оружие? Если к тебе полезут гости в бронескафах, даже пусть самых хреновых, ты ведь в курсе, что из твоих пуколок их хрен пробьешь. У меня никогда таких проблем не возникало, пока вы не появились. Мы — лишь вершина айсберга. Если ты не в курсе, в какие переделки попадают такие, как ты, это не моя проблема. Скажи-ка лучше, как давно ты в этом бизнесе? А это важно?» — вскинулся контрабандист. «Ну так, пару месяцев всего», — буркнул тот наконец. «И как тебя угораздило? Ну, таскал грузы в обход таможни или же с помощью связи вопросы решал? Вот и подумал, что пора рискнуть. Надо же было угораздить на вас напороться. Великолепно!» Юджин сокрушенно покачал головой. «Мы в заднице. Да ладно, как-нибудь отобьемся», — отмахнулся контрабандист. «А ты оптимист», — хмыкнул Юджин. «Какой план? Ну, полезут сюда, и мы их переколошматим. А если они будут в бронескафах? Может, не будут. А если они просто взломают обшивку и один за другим начнут разгерметизировать отсеки? Но скаф ведь есть», — пожал плечами контрабандист. «Один», — напомнил Юджин. «А нам двоим что делать? Задержать дыхание?» Контрабандист молчал. «Чтоб тебя», — бросил в сердцах Юджин и повернулся к Рика. «Что? Кому из нас его достается? Бери себе, мне моих пушек хватит». «Как скажешь», — кивнул Юджин. Противник не стал проникать в корабль самым варварским образом. Наоборот, он подлетел, аккуратно пристыковался и взломал шлюз. «Вот уроды», — прошипел Юджин, который вместе с остальными засел в коридоре, соорудив эдакую баррикаду, вообще не бояться. Двери шлюза открылись, и из них появился человек, облаченный в бронескаф. Юджин сразу определил, что это одна из последних моделей, которую не каждая энергопушка пробьет, а уж то дерьмо, что было в их руках, и подавно. Но все же он, как и всегда, не собирался сдаваться. «Огонь!» – заорал он и первым принялся палить в противника, который, кстати, был одним единственным. Однако абордажник будто вообще не замечал бешеный обстрел. Пули отскакивали от его брони, а он преспокойно пер вперед. У контрабандиста сдали нервы, он вскочил и, схватив свою иву, словно дубину, ринулся на противника. Абордажник встретил его ударом кулака, и контрабандист рухнул как подкошенный, не подавав признаков жизни. Ну еще бы, мало того, что получил тяжеленной перчаткой с металлическими вставками, так еще и сам удар был многократно усилен экзоскелетом скафа. Не проломил лицевые кости, уже хорошо. Следующим на очереди был Юджин. Он как раз в ближний бой влезать не хотел и, не прекращая стрелять, пятился назад. Но противник неумолимо приближался. Юджин понимал, что ничего, закованному в боевой скафандр противнику, он сделать не сможет. Абордажник попытался его ударить, но Юджин этого ожидал и попросту увернулся. Второй замах, и Юджин вновь ушел от удара. Тогда противник выставил руку, будто целясь в старателя, а в следующую секунду раздался негромкий хлопок, и Юджин оказался спутан прочной сетью. Она так плотно стянула его, что ни пошевелиться, ни что-то сделать он не мог. Подергавшись, старатель потерял равновесие и упал на пол. Теперь единственным противником абордажника остался только Рика. Он палил из своих пистолетов, но, как и в случае с Ивой, от их пуль никакого эффекта не было. Противник преспокойно расправился с контрабандистом, затем с Юджином и теперь развернулся к Рика. В отличие от Юджина, тут нападавшему пришлось попотеть. Рика легко уходил от ударов, а когда абордажник попытался достать его сетью, в которую поймал Юджина, Рика умудрился уйти и от нее, увернувшись буквально в последний момент. Это могло бы продолжаться долго, однако абордажнику игры явно надоели, и он просто достал из кобуры свой лучевик. Рика попытался извернуться, выбраться из угла, куда его загнал противник, но не успел. Выстрел, и Рика заорал от боли, схватившись за прожженную импульсом насквозь ногу. Когда абордажник подошел к нему вплотную, Рика с неприкрытой злобой уставился на него. «Я же говорил, не стоило снова использовать мое имя. Ты», — прорычал Рика, а в следующее мгновение ему прилетел такой удар, что моментально его вырубил. Рика очнулся и обнаружил себя в буквальном смысле в клетке. Рядом была еще одна, и в ней был Юджин. Он валялся на полу и, похоже, в чувство еще не пришел. Рика огляделся. Похоже, клетки находились в трюме космического корабля. Он поднялся на ноги, прошелся по клетке, попытавшись отыскать двери. Не без труда, но он их обнаружил сверху. Замок на них был хитроумный, взломать такой голыми руками не выйдет, нечего и пытаться. «Ох ты ж е!» – раздался вздох, и Юджин зашевелился. «Ты как там, в порядке?» – спросил Рика. «Кажется, да, хотя могло быть и лучше. Живы уже неплохо. Где мы?» «Похоже, на корабле того типа, что напал на нас. Вот урод», — поразился Юджин, «и ведь нашел нас, нагнал и...» «Это Джон Рик», — выпалил Рика. «Чего ты ожидал?» «Значит, все-таки он?» — нахмурился Юджин. «А ты надеялся, что нет? Так просто великолепно. Оказаться в плену у профессионального киллера. Почему мы еще живы? Может, он хочет за нас награду получить?» — предположил Рика. «Ног, вроде, платит одинаково, как за живых, так и за копии личностных матриц, так что, тут не все так просто», задумчиво ответил Рика. «Уверен, наш гостеприимный хозяин не хочет просто сдать нас и получить награду». «А что тогда?» – удивился Юджин. «Скоро узнаем». Рика был абсолютно прав. Они просидели около часа, пока в трюме не появился владелец корабля. «Ну привет», – сказал он, увидев, что оба пленника пришли в себя. «Виделись недавно», – буркнул Юджин. «А как по мне, давненько уже», – хмыкнул Рик. «Что тебе надо?» – спросил Юджин. «А то вы не знаете, усмехнулся киллер. «За ваши головы назначена солидная награда, за вами охотится сразу несколько государств, а наемников и вовсе целая армия. Как ты смог нас найти?» – мрачно спросил Юджин. «Профессиональная тайна», – усмехнулся Рик. «Ну и черт с тобой», – хмыкнул Юджин. «Зачем ты вообще сюда приперся? Что тебе надо? Хочешь сдать нас? Вперед! Срубишь кучу бабла. Вообще-то я думал, что вы начнете меня уговаривать этого не делать», — усмехнулся Рик. «Да пошел ты!» Киллер повернулся к Рика. «Все идет совершенно не по моему сценарию», — заявил он. «Вы что, хотите попасть в лапы ног или еще чьи-то? Вы хоть знаете, что с вами сделают?» «Плевать», — пожал плечами Рика. «Я поражаюсь вам. Неужели не предпримите попытки выторговать свободу или сбежать? Такое впечатление», — заметил Юджин, — «что это ты пытаешься с нами торговаться. Если есть что сказать, говори, а ходить вокруг да около не надо». «Ну вот, наконец-то», — усмехнулся Рик. «Тогда объясню свою ситуацию. В свое время мне доставили множество проблем. Я думал, что это случайное стечение обстоятельств. Но нет, у всего произошедшего есть конкретная причина, а... точнее, виновник. К сожалению, обо всем и во всех подробностях я узнал, лишь когда смог вернуть свой корабль». Он похлопал по металлической стене, «и теперь хочешь отомстить тому, кто создал для тебя кучу проблем», закончил за него Юджин. «Это понятно, но мы тут при чем? При том, что к человеку, которого я считаю виновным в своих бедах, не так легко подобраться, но с вашей помощью я бы мог это сделать». «Помощь тебе в обмен на свободу», — хмыкнул Юджин. «Что ж, считай, что договорились. Кого ты хочешь завалить? Касселя. Знаете такого?» Глава 16. Киллеры. Юджин не удержался и расхохотался, а Джон удивленно посмотрел на него. «Что это он?» — растерянно спросил он у Рика. «Скажем так», — усмехнулся тот. «Кассель — заклятый друг Юджина». «Заклятый». Рик нахмурился. «А, понял. Видимо, дружба эта давно длится, раз на вас двоих Кассель дал заказ с такой крупной суммой». «Двоих?» – переспросил Рика. «Тебя он тоже ищет. Как я слышал, за то, что ты натворил на его космодроме. Было дело. Но в чем моя вина?» – пожал плечами Рика. «Я всего лишь угнал корабль, который Кассель у нас забрал. Да отношения у вас, конечно», – рассмеялся Джон, – «как бы там ни было, а достали вы его по полной». «Так», вытерев слезы и отсмеявшись, сказал Юджин. «Правильно ли я тебя понимаю? Ты взял заказ на нас у Касселя, но только для того, чтобы подобраться к нему?» «Именно так», — кивнул Рик. «Иных вариантов выйти на него нет. Он постоянно где-то отсиживается, и предугадать, где он появится, практически нереально.